«А ты знаешь, кто был душеприказчиком Пандоры?» — спросила я. «Гениально! Отличный вопрос!» Сэм обхватил меня за плечи. Боль прострелила мне руку, я невольно сморщилась и вскрикнула. Встревоженный Сэм быстро отпустил меня. «Что с тобой?» 14 швов. Я едва не столкнулась с лавиной. Я поведала ему о еще одном драматическом событии прошлой недели, которое умудрилась пропустить в недавнем рассказе. Переведя дух, я осторожно потрогала ноющую под тканью куртки руку. Сэм озабоченно смотрел на меня. Он ласково погладил меня по волосам и покачал головой. «Все в порядке, уже почти зажило», — успокоила я. Но мне пришло в голову, что доверенное лицо Пандоры был очень надежным человеком, если она решилась доверить ему распоряжаться после ее смерти документами, которые собирала и берегла всю жизнь. И я пришел к тому же заключению, учитывая, кстати, еще одно странное обстоятельство, — сказал Сэм. Моя родная мать, Белое Облако, умерла всего за несколько месяцев до самой Пандоры. Мы с отцом оба сильно горевали, и мне еще не приходилось бывать в Европе и вообще уезжать так далеко из дома. Поэтому он попросил, чтобы ему прислали по почте все юридические документы, которые он должен подписать для вступления в наследство. К его удивлению, ему сообщили, что это невозможно. По условиям завещания Пандоры он должен расписаться и лично получить все от ее душеприказчика. В итоге нам с отцом пришлось отправиться в Вену. «Значит, этому душеприказчику отводилась важная роль», — заметила я. «И кто же он?» «Человек, который, как мы недавно узнали, был первым учителем музыки Лафа», — сказал Сэм. «Смуглый и романтичный кузен Пандоры, Дакиан Басаридес, встретивший ее с детьми у карусели в парке Пратер, а потом отправившийся с ними в Хофбург смотреть оружие. Когда мы с отцом прибыли в Вену ради этого завещания, мне было всего 4 года, а Дакиану Басаридесу за 70. Но я никогда не забуду его лица. Оно обладало какой-то дикой, необузданной красотой. Дикое, неприрученное — именно эти слова Лав использовал, описывая молодую Пандору. Кстати, интересно еще воспоминание Лафа о том, как во время той карусельной прогулки Гитлер сообщил детям, что имя Эрнест происходит от древнего верхненемецкого слова «орел», а Дакиан — от «волка». Такие мелочи кажутся важными. В тех немногих документах, что мне удалось перевести, упоминалось о римском императоре Августе, по-нашему — Агастусе. «Хотелось бы мне знать, кто наградил твоего отца таким имечком? И, конечно, ты знаешь, что означает по-гречески фамилия семьи Пандоры Басаридес?» Я недоуменно пожала плечами. «Лисьи шкуры или мех?» — сказал Сэм. «Но я узнал, что корень этого слова восходит к ливийско-берберскому «бассара». Так называли берберы самку этого животного — лисицу. В том же духе и Лав описывал Пандору, как некое дикое животное. Вот уж ирония судьбы, правда? «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете», — процитировала я стих из «Песни песней Соломона». Сэм изумленно глянул на меня и просиял одобряющей улыбкой, которая, как в детстве, вызвала у меня ощущение того, что я сделала что-то невыносимо умное. «Значит, ты действительно поняла мои послания. Я знал, умница, что ты способная, но не думал, что тебе удастся так быстро во всем освоиться». «Да я еще не освоилась», — сказала я, чувствуя себя гениальной. «Слава Богу, что мне удалось разгадать твою шифровку и выяснить место нашей утренней встречи. Есть что-то еще, что мне следовало понять?» «Но ты же сама сказала, разве не чувствуешь? Ирония судьбы. Хитрая маленькая лисичка Пандора действительно испортила виноградники, по крайней мере, на последние 25 лет, так удачно разделив эти документы. Я начал понимать, что именно она сделала, уже после того, как послал тебе эту посылку». Потом его улыбка вдруг растаяла, и он внимательно взглянул на меня в слабых отблесках костра своими серебристыми глазами. «Ариэль», — мягко сказал он, — «я думаю, мы оба понимаем, что должны сделать». У меня ёкнуло сердце, но я знала, что он прав. Если эти таинственные документы такие опасные и древние, что все хотят завладеть ими, то мы не будем в безопасности, пока не разберемся во всем до конца. «А если твоя посылка так и не объявится, — сказала я, — то тебе, боюсь, придется восстановить все по спрятанным оригиналам, а рунический манускрипт Зои он может подождать. Уж тут-то мы точно знаем, что оригиналы существуют, — сказал Сэм. Но, Ариэль, если кто-то так отчаянно пытается завладеть этими манускриптами, то наши жизни по-прежнему в большой опасности. И нам в первую очередь надо узнать, что содержится во всех четырех частях, а главное, зачем Пандора их собирала. Мне нужно повидаться с одним человеком, который сможет ответить на этот вопрос, с ее кузеном Дакианом Басаридесом. «Чего ты взял, что Дакиан Басаридес еще жив?» — поинтересовалась я. «Прикинь, когда вы были в Вене. Если у них с Пандорой была небольшая разница в возрасте, то сейчас ему около 100 лет. И как ты рассчитываешь отыскать его? С тех пор, как ты видел его, прошло 1/4 века. Надо думать, этот след уже слегка остыл». «Напротив», — сказал Сэм, — «Дакиан Басаридес жив и здоров в свои 95 лет, и его еще вспоминают в определенных кругах. Полвека назад он был известным скрипачом, игравшим в необузданной манере Паганини. Его знали под именем «Князь Лис». Если ты не слышала его, то только потому, что по каким-то причинам он отказывался выпускать свои альбомы, хотя и выступал с концертами. До сегодняшнего утра я не знал, что он, ко всему прочему, учил Лафа музыке. А с установлением его нынешнего местонахождения, думаю, тебе может помочь твой новый приятель Хаузер. По моим понятиям, последние полвека, включая военные годы, основным местом жительства Дакиана Басаридеса была Франция. И с Зоей, которой сейчас за 80, их связывает нежная дружба. Уж если кто и сумеет добиться встречи с ним, так это она. Я знала, что Сэму слишком опасно лететь в Париж на поиски Дакиана Басаридеса. Ему пришлось бы разбираться с иммиграционными и таможенными службами двух стран, используя фальшивые удостоверения личности. Но я быстро нашла решение этой проблемы. Разве не сам Вольфганг Хаузер говорил мне, что хочет помочь защитить мое наследство и надеется, что я соглашусь встретиться в Париже с тетушкой Зоей, чтобы побольше узнать о нем? Учитывая, что Пот посылает нас в Россию в правительственную командировку, мы вполне можем слегка задержаться в пути и заглянуть на пару дней в Париж, чтобы навестить Зою. Моего братца явно не слишком вдохновила идея моего стремительного залета в Париж с Вольфгангом, но, в конце концов, ведь именно Сэму пришла в голову идея о том, чтобы расспросить лично Дакиана Басаридеса. А я просто предложила самый легкий путь ее осуществления. Мы согласились на том, что в ближайшие недели, пока я не вернусь из франко-русского турне, Сэм тайком потрясет семейное древо на предмет выяснения того, не упадет ли оттуда пара гнилых яблочек, еще навестит своего дедушку, серого медведя в Лапуайской резервации индейского племени «Проколотые носы». Хотя мы с ним не виделись уже много лет, но подумали, что он сможет пролить какой-то свет на тайны отца Сэма Эрнеста, живущего в Лапуае еще до того, как родился Сэм. Тогда у нас появятся более четкие представления, по крайней мере, об одном члене расколотой семьи, унаследовавшем раритеты Пандоры. Но я уже поняла, что моя семейка представляет собой нечто большее, чем сборище эксцентричных и знаменитых особ, озабоченных наследственной враждой. В самых ее истоках, видимо, крылась какая-то тайна. А для исследования семейных истоков нам нужны были свежие данные, почерпнутые из независимых внешних источников. Именно тогда я подумала о мормонах, о церкви Иисуса Христа святых последнего дня. Мало кто из посторонних или не мормонов знал, что приверженцы религиозного течения мормонов создали в окрестностях Солт-Лейк-Сити обширный генеалогический архив, в котором содержатся сведения о семейных связях, восходящих ко временам Каина и Сифа. Оливер рассказывал мне, что все эти данные введены в компьютер, все мировые родословные вплетены в микропроцессорную технологию и скрыты в подземной пещере где-то в горах Юты, как рунические гобелены, сотканные мифологическими норнами в Нюрнберге. Мы определились с нашими целями и задачами, но по-прежнему оставалась проблемой, как мы будем связываться с Сэмом, покинув эту хижину и разойдясь в разные стороны. Ведь каждый из нас не мог точно сказать, где окажется завтра. У Сэма возникла одна идея. Ежедневно, где бы он ни был, он будет находить какое-нибудь компьютерное бюро и посылать оттуда по факсу информацию на мой рабочий компьютер под вымышленным именем, но с настоящим номером, на который я смогу послать сведения ему. Я тоже буду заходить в компьютерные конторы и посылать ему новые сведения с ключом для их расшифровки и номером для связи. Этого нам хватит на первое время, поскольку интернет-кафе есть сейчас во всех городах мира, за исключением, возможно, Советской России, куда мне тоже предстоит залететь. Сэм потушил костерок, и мы вышли из хижины. Хотя мы провели в нашем укрытии чуть больше часа, белоснежные верхние луга уже были залиты ослепительным солнечным светом. Не успела я нацепить солнцезащитные очки, как Сэм обнял меня одной рукой и поцеловал волосы. Потом он отстранился. «Только не забывай, умница, что я люблю тебя», — серьезно сказал он. «Больше не соревнуйся в скорости ни с какими лавинами. Мне хочется, чтобы ты вернулась целой и невредимой. И я все-таки совсем не уверен, стоит ли тебе озадачиваться в Париже поисками». «Я тоже люблю тебя», — с улыбкой оборвала я Сэма, нацепила очки и взяла его за руку. «А пока, мой кровный брат, пусть дух великого медведя идет по следам твоих мокасин. И прежде чем мы расстанемся, ты должен поклясться мне своим тотемом, что тоже не будешь рисковать». Сэм улыбнулся мне в ответ и торжественно поднял руку ладонью ко мне. «Честное индейское», — сказал он. Спускаясь с верхнего луга, я увидела на голубоватом снежном склоне нижнего луга спортивную фигуру в блестящем темном лыжном костюме и защитных очках с волосами, взлохмаченными утренним ветерком. Мне не нужно было видеть его лица. Больше никто на свете не мог передвигаться по снегу с такой грациозной легкостью и стремительностью. Разумеется, это был Вольфганг Хаузер. Он шел в мою сторону, следуя моим же путем, поскольку никто больше не успел наследить там после вчерашнего снегопада. Святое дерьмо! Слава богу, что мы с Сэмом сразу решили пойти разными путями. Но при той скорости, с которой двигался Вольфганг, он очень скоро должен был оказаться в том месте, где сегодня утром я встретилась с Сэмом. Как же, черт возьми, объяснить ему, с чего вдруг мне взбрело в голову кататься на лыжах в этих дебрях в такую несусветную рань? И, естественно, пришлось отбросить пока вопрос о том, что сам Вольфганг делает здесь, когда ему положено быть в Неваде в 600 милях отсюда. В панике я съехала с горки и устремилась в лесную глушь. Мне даже не пришло в голову, что надо бы вернуться по оставленным мною утром следам. Учитывая, в какой темноте мы с Сэмом встретились, я вообще сомневалась, что найду место нашей встречи. Моим единственным стремлением было как можно скорее найти Вольфганга, ведь если он сам найдет то место, то мне будет чертовски сложно придумать правдоподобное объяснение. Я с такой скоростью бежала по затененному лесу, что едва не пролетела мимо Вольфганга. «Ариэль!» — донеслось до меня откуда-то из глубин космоса, и я со свистом затормозила, едва не влетев в дерево. Развернувшись, я осторожно двинулась навстречу Вольфгангу. Лавируя между деревьями, он отклонял в стороны еловые лапы, отягощенные выпавшим за ночь снегом. Тронутые им ветви с тихим шлепком сбрасывали снежные ноши. Когда мы встретились в рассеянном пятнистом свете, он посмотрел на меня вопросительным, но строгим взглядом и я решила, что надо первой бросаться в атаку. «Вот так сюрприз, доктор Хаузер», — сказала я, пытаясь изобразить улыбку, хотя еще не была уверена, нашел ли он наши следы. «Мы сталкиваемся друг с другом в самых удивительных местах, не так ли? Мне почему-то думалось, что сейчас ты где-то в Неваде. Но я же говорил тебе, что, возможно, заеду сюда, если успею», — слегка раздраженно произнес он. «Ради этого мне пришлось ехать целую ночь». «Именно поэтому, я подозреваю, ты и решил размяться после ночного бдения, прогулявшись на лыжах в дремучем лесу», — сухо заметила я. «Ариэль, пожалуйста, не играй со мной в эти игры. Я приехал в приют еще до рассвета и сразу же направился в твой номер. Обнаружив, что тебя там нет, я жутко встревожился, не представляя, что могло случиться. Но до того, как поднимать общую тревогу, я зашел на парковку и выяснил, что твоей машины тоже нет. А единственный колесный след на свежевыпавшем снегу вел в этом направлении. Поэтому я поехал по нему, нашел твою машину возле леса и по твоей лыжне дошел сюда. Теперь твоя очередь объяснить мне, чего вдруг тебе вздумалось ни свет ни заря кататься в одиночестве вдали от отеля. Ага, если он думает, что я каталась в одиночестве, значит, не нашел места нашей встречи. Это избавляло меня от следующего шага, к которому я уже приготовилась, от вранья без зазрения совести. Однако следовало как-то объяснить, почему меня занесло в этот лес. Я надеялась, что легкая пробежка по лесу поможет выветрить коньячок, который мы с твоей сестрой распивали в моем номере этой ночью, — поведала я ему. Мне даже лгать не пришлось. «С Беттиной?» — изумленно произнес он, и я поняла, что нажала на правильные клавиши. «Беттина тоже остановилась в приюте?» «Мы тут оттянулись по полной», — сказала я, и, заметив недоумевающее выражение на лице Вольфганга, перевела. «Мы напились вдвоем, и я выкачала из нее сведения о тебе. Теперь мне понятно, почему ты подчеркнул, что просто знаком с моим дядей Лавкадио, а не дружишь с ним. Но в нашем пространном разговоре о моей семье ты мог бы хоть упомянуть, что последние 10 лет твоя сестра живет у моего дядюшки. Извини», — Вольфганг встряхнул головой, словно только что проснулся. «Это вполне могло быть, если он действительно целую ночь колесил по дорогам и взглянул на меня заспанными синими глазами. Я уже давно не видел Беттину. Наверное, она объяснила тебе причину этого?» «Да, но я предпочла бы получить объяснение от тебя. Я имею в виду, почему ты и Бэм, твоя сестра, перестали общаться друг с другом из-за такого обожающего драматические сцены комедианта, как дядя Лав.